Глава 23. Круто, конечно, с элитником в рейды ходить. Может, вместе прогуляемся? Есть пара жирных кластеров. Количество зараженных зашкаливает. Как раз для тебя. Закинул удочку Бородак, когда я вернулся. С интересом смотрели все. Муза даже глазки строила, видимо, по привычке. А мне хоть зад бабий с остальными прелестями показывай. Слюняво возбуждаться не стану. Кремень, в общем. «Хрен вам!» — проурчал я, махая лапой на запад. Они восприняли это как отказ, но я-то понял, что понял только вискарь. Свой чел, хоть и пес. Начались сборы, во время которых я успел доесть оставшийся шашлык. С недавних пор пища, особенно мясная, стала занимать слишком много времени. Но то не суть. Я ел и наблюдал, на пару с вискарем, разумеется. Блондинка взяла на себя роль его няньки, даже слюни утирала. Так что собирались только двое — Борода и Никодим. Успел расслышать его имя. Для раненого нашли тележку. Меня такая скорость никак не устраивала. Отозвал в сторонку Бороду, показал на вагоны и рельсы. Кое-как на пальцах, точнее, когтях, пояснил ему, на чем лучше передвигаться. Естественно, он согласился. Скрип давно не смазанных колес действовал на нервы. Если бы не скорость нашего нынешнего передвижения, я бы давно плюнул и разобрал эту чертову платформу на запчасти. Мы катились не быстро, может, километров 30 в час, но уже лучше, чем пешком, да с раненым. Из минусов мне приходилось быть тягловой силой. Попробуй столкнуть железнодорожную платформу, только элитнику под силу. Скинул груз, отцепил от состава и поехали, благо рельсы шли не в гору и примерно в нужном направлении. «Скоро кластер сменится», — предупредил рейдер с поповским погонялом. «Ага, можем слететь», — подтвердила Муза, поглаживая блаженно дремлющего пса. Я и сам видел еле заметную ступень. По прикидкам должны были проскочить, если скорость прибавить. Спрыгнул с платформы, разогнал ее до нужного состояния и опять забрался. Последнее действо дало нужный толчок. Никодим, тот, что больше всех беспокоился, схватился за бинокль, наблюдая приближение границы. Легкий рывок. Как я и предполагал, Улей постарался и свел рельсы максимально точно. «Уф!» — выдохнул Борода. «Везучий ты парень!» «Не, его просто Стикс любит», — впервые заговорил раненый. «Был у меня один дружок, который знал одного бродягу, умеющего управлять скорее... в общем, вы поняли. Мало того, что ты произносишь вне стаба имя того, кого нельзя произносить, так ты еще и сказками нас решил покормить». — возмущенно выдала Муза. — Пусть рассказывает, — вступился за него Борода. — Все равно не заткнешь. На нашего летуна после дозы спека болтун нападает, — пояснил он, глядя на меня. — Хоть байки послушаем. — И ничего не байки, мой дружок не трепло. Муза усмехнулась, а Никодим так лупился в бинокль, будто гору жемчуга разглядывал. Звали того бродягу Везунчиком. Много даров, много талантов, но главное достижение то, что Стикс в нем души не чаял. Как мать родная сына любит, так и он. «Начинается», — подумал я. «И опять этот везунчик. Вот кто из вас дар в первый же день получил?» Никто не ответил. «В общем-то, и не требовалось». Летун продолжил. «А везунчик в первые же минуты нарвался на ск... на него, в общем. Да вы представьте только! Образин размером с...» Летун поискал в голове сравнение. «С шестиподъездную пятиэтажку». Блондинка начала ржать, что нисколько не смутило раздухарившегося рассказчика. Он даже руки в стороны развел. «Вот что бы вы сделали, увидев такого монстра посреди ясного дня?» «Я бы штаны испачкал», — вставил Никодим. Он наконец-то отложил бинокль. «Да тебе и пустыша хватило, мы же знаем». Смеясь, блондинка держалась за живот. «То другое было», — обиделся Никодим. «Неважно», — завершил их спор Летун. «Все бы обделались, и я тоже. А этот не растерялся. Вбежал по складкам к нему на горб. Монстр, понятное дело, не ожидал такой наглости и момент упустил. «А везунчик, не будь дураком, хвать его за...» «Вымя», — подсказала Муза. «Да нет, то ус был, управляющий. У всех ск... монстров такой есть». «Схватил, значит, и узлом завязал. А тот на дыбы, да как взвоет!» «Интересно, мне одному кажется, что Летун на ходу выдумывает?» Глядя на довольные лица рейдеров, я в этом сомневался. Для них это развлечение. В общем, Подчинил он его через ус. Я что-то здесь связи не вижу, — не успокаивалась Муза. Как подчинил? Говорю же, через ус, — абсолютно серьезно ответил Летун. Это что? А дальше понеслись они через кластеры со скоростью гоночного болида. Везунчик, значит, за ус тянет, а монстр то ускоряется, то замедляется. Прискакал добрый молодец везунчик в стаб и попросил в жены самую красивую дочь его головы. Так было. Блондинка не успокаивалась. «Нет, женщины у него, конечно, были, и самые лучшие. Не чета некоторым», — неодобрительный взгляд на ржущую Музу. «А нарвались они на кормушку элитников. Побольше тебя были», — он оценивающе посмотрел на меня. «Целая дюжина отборных элитников, которых пасли поводыри. Те растерялись, и давай разбегаться в разные стороны». Но везунчик, слившись сознанием со своим монстром, догнал и убил всех, кроме главного поводыря. Он-то и поведал взамен жизни, что за сокровища ему везунчику достались. Да неужто пульсар? Никодим сидел с открытым ртом. Три! Элитников было 12, и 3 пульсара с них. Это большое везение. Ну да, он же везунчик, — подзуживала блондинка. 2 он проглотил сразу, не смог удержаться. А 3-й продал грузину, главе крупного стаба на Западе. Имя у него химическое. Висмут, то ли свинец, не помню. «Кобальт!» — рыкнул я, не имея возможности смягчить. «Точно! Кобальт!» — воскликнул довольный Летун. «Постой! Ты его знаешь?» Непонятно, про кого он спрашивал, про кобальта или везунчика. Скорость платформы сильно снизилась. Как обычно, махнув лапой на запад, я спрыгнул, дабы придать ускорение. Следующие полчаса Летун болтал, не умолкая. Я же прислушивался к окружению. Зараженные, коих моими стараниями сильно поубавилось, так и плелись за нами, чувствовал их где-то на грани восприятия. Странно другое. Впереди и по бокам словно вымерло. Ни одного пустыша. «Кто-то здесь гульнул», — бросил Борода, кивнув на небольшой холм, что лежал впереди. Десятки тел зараженных, и, судя по их разбросу, за холмом трупов много больше. «Скоро кластер сменится», — пробубнил Никодим. «Прав, Поповий сын, придется спрыгивать. Стикс в этот раз промахнулся, сразу за границей начиналась узкоколейка. Прикол прям». «Эх, жаль, так хорошо ехали», — посетовал Борода, подтягивая рюкзак. Подхватив одной лапой напрягшегося летуна, а второй — строительную тачку, я спрыгнул первым. Пока остальные покидали временный транспорт, скинул поклажу и на всякий случай заглянул вперед. Увиденное меня не обрадовало. Уж лучше зараженные, от них знаешь, чего ждать. Я аккуратно остановил суетящегося Бороду и кивнул в северо-западном направлении. В этом месте начинался лес. Тот пригляделся. «Думаешь, муры?» — голос выдавал напряжение. Ответить мне не дали. С севера и юга к нам выдвинулась бронетехника в виде БТРов. По сути, брали в клещи. Каких-то 300 метров для крупнокалиберных пулеметов расстояние смешное, а уж для 30-ок и подавно. Но стрелять не спешили. «Муровских знаков на броне не вижу», — доложил Никодим. Раздался скрежет, удар металла о металл. Я не стал отвлекаться, зная, что наша телега доехала до конечной. «Тут вопросы посерьезнее». Что мне делать? Вскрыть несколько БТРов не проблема. Я уже чувствовал, как кровь насыщается адреналином. Даже подергивать начало. Зараженная плоть требовала действий. Вискарь, каким-то боком чувствуя нарастающее напряжение, стал тихонько подвывать. Это не понравилось Музе. «Тихо, пупс! Не страви нас! Это будет жопа!» Я это прекрасно понимал. Если взглянуть со стороны подъезжающих, то можно увидеть элиту среди иммунных, и эта тварь стояла себе, даже никого не грызла. Интересно. «Так это же Маврика банда! Из Желанного! Я броню их не узнал!» Борода запрыгала, размахивая руками. «Маврик! Это Борода! Ты мне 8 спаранов должен за бухло! Вылазь, мляха-муха!» Я сомневался, что поможет. Однако БТРы стали притормаживать. Ближайший метрах в 50 остановился. Из люка высунулась бритая голова. «Чего орешь, придурок?» Маврик посмотрел по сторонам. «Помню я». Башенка с пушкой пришла в движение, уставившись точно на меня. «Ты его крепко держишь?» Намерения бритого Маврика не оставляли никаких сомнений. «Ты о чем?» — затупил Борода. Тут уже все поняли. Напряглись, стали хвататься за оружие. Муза инстинктивно прикрыла готового сорваться вискаря. «Элита, ты же ее держишь!» «Не...» — начал была борода, но поздно. Очередь с крайнего БТРа прошила троих. Никодим, Муза, борода. Срываясь с места, я засек место попадания пуль. Загрохотала тридцатка, что не помешало мне заметить разъяренное лицо Маврика. Он сам не ожидал такой подставы. Чувствуя странную, но знакомую тяжесть в организме, я сорвал башку несостоявшемуся знакомцу и побежал дальше. Вот же суки тупорылые! Ярость прорывалась и находила благодатную почву. Жадность и страх — вот что движет этим сраным миром. Ну вот нахрена? Нормальных людей! Я добрался до того БТРа. Пулеметчик среагировать не успел. Ну а что в таком случае делает элита? Тело поступило по-своему. Ускорение на последней секунде. Удар в корпус был такой силы, что с техники сорвало башенку, и уж не знаю, какими усилиями физики, но оттуда даже тело камуфлированное вылетело. Недалеко. Перехватил ударом в корпус. А нехрен меня злить. Машина встала, как вкопанная. Зато остальные, поймав меня на прицел, начали палить со всех стволов. Из лесочка подтянулись шахидмобили и пешие рейдеры. Все посчитали за честь спустить на меня боекомплект. Я, естественно, не стоял на месте. Бегал от одного БТРа к другому, успевая смотаться к джипам, что вызвало перекрестный огонь. Противник, по сути, уничтожал сам себя. Я лишь помогал местами. Спустя несколько минут, что в горячке боя растянулись на часы, я догнал последнего пешего. Тот визжал, улепетывая. Да куда там? Злая элита в моем лице нагнала и просто наступила на него сверху. Остановился, сканируя окрестности. Потрескивала горящая техника, из живых только затихшие птицы в лесочке. Тишина. А где вискарь? Подозревая неприятное, метнулся к месту нашей высадки. Одни трупы. Бедняжке Музе пуля попала в шею, практически отделив голову от тела. Борода был в бронежилете, но от крупнокалиберной пули тот не спасает. То же самое и с Никодимом. Грудь летуна еще вздымалась, но это ненадолго. Уж не знаю, что попало ему в живот, словно гранату проглотил. Кишки разбросаны на метры. «Я же говорил...» — прохрипел умирающий. — Стикс тебя любит. Я присел рядом, не зная, чем помочь. Его жизнь утекала на глазах. — Когда мне зарядило в живот, я не почувствовал боли. Замолчав, летун прикрыл глаза. Я уже решил, что все, но нет. — И сейчас не чувствую. Но я сильно... «Удивился, когда твоя собака испарилась!» Монолог прервался приступом жесточайшего кашля. Кровь летела, попадая на меня. «Муза! Подсумок!» — прохрипел он. Я сорвал с трупа нужное и выпотрошил содержимое на траву. Склянки, бинты, пара шприцов с мутной жидкостью. Подтолкнул один из них к руке летуна. Медбрат из меня никакой. К счастью или к чему-то другому, от меня большего не требовалось. Он сам укололся. Мертвенно-бледное лицо разгладилось в блаженной улыбке. На мой неопытный взгляд, доза была слоновей. — Теперь нормально. Теперь можно умереть. Ненавижу этот мир. И он платит мне тем же. Летун попытался рассмеяться, да так и застыл с кривой улыбкой и остекленевшим взглядом. Гребаный Стикс! Посидев так с минутку, посмотрев на трупы несостоявшихся друзей, я вспомнил слова летуна. «Стикс тебя любит!» Сильно в этом сомневался. Разве уродливый механизм, созданный расой извращенных маньяков, на такое способен? Тут скорее защитная реакция включилась. Тот мужик с ульями это подтвердил. «Я нужен Стиксу. Пока не знаю для чего. Оберегает меня, одаривает». Кидает из тела в тело. Понятно одно, меня опять хотят использовать, и в этот раз ставки куда выше. Страх? Да ни хрена. Гнев и любопытство. Первое чувство глубокое, что скорее обида за людей. Мы тут скот бессловесный, обоссался, достой. Известную же человеческую пытливость у меня не отнять. А почему? как это работает. В конце концов, а что мне за это будет? Вот и выясним. Бросив последний взгляд на трупы, я поднялся и поспешил в сторону леса. Хоронить смысла не было. Стикс сам приберется. Интересно, выжил ли кто-нибудь из нападавших? В порыве злобы я крошил всех подряд, но и следить не забывал. Однако у иммунных есть дары. Кто-то мог спрятаться и бежит теперь, спотыкается в сторону желанного. А если так, то очень скоро за мной снарядят рейд с серьезными бойцами, умения которых заточены на убийство элиты. Этот стаб не так, чтобы далеко. Не пешком, конечно, но ведь может быть транспорт, средства связи. Местами в улье даже интернет присутствует. Значит, поспешим в обход. Ах да, чуть не забыл. Вылазь, бездельник! Вискарь материализовался в той же охотничьей позе, сосредоточенный взгляд, уши вперед, увидел много деревьев и поднял на меня удивленный взгляд. «На!» «Да, брат, после кармана так бывает». Я и сам малость в шоке. Получается, при возникновении угрозы я его упаковал, как пряника в свое время. Была такая привычка. Но ведь карман не работал? Или с этим зараженным организмом все непросто? Непонятно, есть дар или нет, но зато жрать хочется постоянно. Изначально из всех даров выделил сонар. Прекрасно работает. Остальные вроде как не прощупывались, но были. Карман, по крайней мере. Вернулся незаметно и принял свой размер в соответствии с телом? Вряд ли. Можно вспомнить, сколько я сожрал жемчуга. Тоже не то. Слишком быстро. Получается, он был изначально. Прописан, как сказал бы бес. Хорошо, воспримем это как должное. «Вижу, ты успокоился», — сказал я псу, который уселся на мохнатый зад и принялся что-то там вылизывать. «Пошли, надо найти жратву». Вискарь с готовностью сорвался с места. Мне нравился его настрой. «Прорвемся, значит».